21. Говоря о Толкине, всегда надо помнить о его глубокой религиозности. Он был убежденным католиком. Он хорошо помнил мучения матери, сменившей против воли близких конфессию. Но только теперь, с годами, по-настоящему понял ее терзание. От самых высоких до, так сказать, низких, бытовых. Чуть ли не каждый воскресный день Толкина начинался с поездки к мессе в церковь. В Оксфорде это была церковь святого Алоизия, принадлежавшая ораторианцам. В Хедингтоне – приходская церковь святого Антония Падуанского. В Борнмуте, ближайшей к дому Толкинов, была церковь святого сердца. Как утверждал Хэмфри Карпентер, Толкин рано установил для себя жесткий свод правил. Он, например, никогда не причащался, не исповедовавшись. Таково правило, идущее от раннего христианства. Хотя в годы Толкина оно соблюдалось все менее строго. А если исповедоваться по какой-то причине не удавалось, настроение Толкина сильно падало. Также терзали его богослужения, которые велись на английском языке, а не на латыни. Он считал латынь единственным истинным языком церкви, по крайней мере католической. Какими-то странными нитями он связывал свою религиозность, прекрасный латинский язык и страдания своей матери. Это, несомненно, было его личным чувством. Он был убежден, что Мейбл Саффилд погибла по вине окружения, не понимавшего, не желавшего понимать двигавших ею мотивов. Потеряв мать, Толкин в детстве смог опереться только на церковь, в том числе на отца Фрэнсиса. Наверное, поэтому он и в старости оставался человеком крайностей. В депрессии чувствовал себя опустошенным, в радости забывал обо всем, что еще буквально час назад омрачало его настроение. «Хочется, чтобы добро всегда побеждало», — говорил он. «Поэтому я иногда смотрю боевики со Стивеном Сигалом. Там сразу понятно, на чьей стороне правда».